Глава 7. Анна. Вонючий лжец, он успел ее обрюхатить. Теперь понятно, почему сестра настаивала на свадьбе. Здорово. Я скоро стану тетей. Так, больше не смей нервничать. Ребенок должен родиться здоровым, улыбаясь, стараясь скрыть смятение. А детскую поможешь обставить? Купим люльку, много игрушек, Ань, обратилась ко мне. Да разумеется, и коляску выберем. Думал, ругаться станешь. «Почему, Лис?» – боролась я с собственным волнением. «Собралась рожать рано. Мне ведь недавно 20 исполнилось. Глупости, нашла из-за чего расстраиваться. Но хлопот со здоровьем прибавится. Нужно лучше питаться, следить за сном», – перечисляла ей важные вещи. «Ты самая лучшая сестра. Спасибо за твою заботу, Ань», – разоткровенничалась со мной. «Вытри слезы. Нервы противопоказаны, слышишь? Нуждаюсь в здоровом племяннике». А если родится девочка? Тогда появится милая племяшка. Подрастет и будем носить розовые бантики. Ох, и я расчувствовалась. Придется пить валерьянку. Щебетала я сестрой. Но внезапно в нос ударил знакомый парфюм. Гнилой лжец пожаловал. Ненавижу мужа сестры всей душой. За его жажду обогатиться за чужой счет, за измены, которые не перечислить. С трудом сдерживала гнев. С недавних пор на него аллергия. «Сплетничайте, а мне расскажите?» «Алик, я рассказала, что беременна». И она обрадовалась. «Почему такая грустная?» «Точно, забыл. Твоя сестра — снежная королева, и ее сердце — лед», — начал важничать сукин сын. «Да, советую не заводить со мной частых бесед. Вдруг заморожу», — процедила я сквозь зубы. «Не обижайся, свояченица. Сексом чаще нужно заниматься, а то злая совсем, словно ведьма», — обратился ко мне. «Лис, пусть твой муженек следит за языком. Терпеть его хамство нет сил». Еле я выдерживала нахождение вблизи этого дегенерата. «Любимый, ей неприятны твои издевки». «Исправлюсь. Нам теперь жить одной дружной семьей. Должны научиться ладить». «Позвони доктору. Он просил, Лис». Обратился к сестре, и мы остались наедине с наглецом. Высокомерная ухмылка добивала. «Рано радуешься, козел. Беременность сестры не остановит меня». «Как грубо звучит, Таня. Слушай, а ты хищница. Наверное, привыкла командовать в постели. Рабов себе не нашла?» «Тошнит от общения с тобой», — обошла его стороной. А он дьявольски припечатал меня к стене. «Лжешь, бесишься, потому что хочешь меня. Плохо быть одинокой сучкой, Анечка, правда?» — нахамил негодяй. Тогда набралась смелости и плюнула в рожу. «Ничтожный предатель! Совесть не жирает в глаза сестре глядеть? Сколько раз сходил налево?» «Ледяная киса, тебе прислать отчет?» «Как же ты омерзителен, Алик!» — испытывала ярость. «Признаю, он победил в этой схватке». Вечером договорились увидеться с подругой в баре. «Ну, раскрыла сестре правду? Ань, чего молчишь?» «Нет, Глаш». «А скажи, чего тянешь?» «Осталось, чтобы он любовницу домой притащил и, прости, трахнул в гостиной», выразилась довольно грубо. «Что предлагаешь, убить его? Может, кастрировать? Лиза ждет ребенка», поведала ей. «Да, она сама сопля молодая». Ох, сколько неприятностей с ней хлебнула. Еще и мужа себе гулящего нашла. «Да, абсурд», — выразила она свое мнение. «Не волнуйся, раздавлю его словно таракана. Альфонс, который не в состоянии работать, получит по заслугам». «Правильно, Ань, наплюй. Родит младшая сестра, мы его оба свернем в бараний рог». «А сейчас скандала ни к чему», — отведала она алкоголя. «Усталость дикая, мне нужно организовать две свадьбы. И все такие придирчивые. Голова болит от переутомления. Сливала ей душу, как болтунью заметила. Расслабься и выкинь весь негатив из мыслей. Там за барной стойкой сексуальный шатен. Он пожирает тебя глазами. Наташ, только не сватай. Мне с моим плотным графиком только ухажеров не хватало», — махнул рукой. «Подохнуть от одиночества решила? Брось отказываться от такого кавалера». Не успела сказать, назойливый мужчина приблизился к нашему столу. «Девушка, разрешите вас угостить?» — обратился ко мне. «Я равнодушна к алкоголю». «Обманывайте, сердцеедка, а как же вино в вашем бокале?» «Я слишком напористый кавалер», — страстно обольщал. И в ту же секунду в бар вламывается Алек. Таким невменяемым не видела раньше. «Озабоченный хмырь, я разрешал с ней флиртовать? А ну-ка отошел, пока сотрясение мозга не сделал».